Поставить такую драгоценность на неохраняемый стол было бы неблагоразумно. Вместо того он налил 2 стаканчика, неизвестно откуда, подсунутые в нужную минуту. Потом собственноручно поднес их к Неськану и жене его Чакыт. Сам мотнул головой хозяин, предлагая по обычаю гостю выпить первому. «Не стану», — мужественно ответил Митька, преодолевая соблазн. «Дорогая вода, пусть только для вас». Неськан опрокинул стакан в свой огромный рот и крякнул с наслаждением. Спирт был честный, ничем не разбавленный. «Человек», — сказал он опять и встал с места. Как новая единица счета, человек по-чукотски обозначала также и 20, и высшая счетная цифра была человечина людей 400. «Всего 2 человека», — сказал в объяснение Тнескан и ткнул пальцем налево в новую 20-ку жену. Митька протянул свои длинные руки налево и направо, схватил без церемонии за волосы ближайших соседей и протолкнул их вперед. Это означало наглядно 3 человека 60. Начался торг. Хозяева спорить особенно не стали. Они выпили в мгновение ока русскую бутылку, не дали ни гостям, ни молодежи. Выпили и захмелели, и запели, о чем кто думал. Впрочем, все они воспевали оленей, оленьи стада. «Наша еда кругом нас на ногах ходит», — пел Тнескан. «Наша еда растет, пока мы спим», — вторила Чакыт. Рультына, младшая жена Тнескана, пропела об оленьей красоте. «Сучья костяные, безлиственный лес, проросший на тундре». Она воспевала рога оленьего стада, которые действительно очень оживляют печальную плоскую тундру. 15. Чем свет, пастухи пригнали стадо, и начался убой. Здесь надо было убить 30, а верст за 10 подальше у хозяйского двоюродного брата Вельванто другие 30. Пастухи, щеголяя удальством при чужими гостями, не стали загонять убойных оленей в ограду из саней, все-таки поставленную по обычаю, и хватали оленей на ходу арканами. Все происходило с молниеносной быстротой. Раз, и пастух остановил оленя на бегу арканом, потянул, захлестнул и быстро перебирает руками по ремню. И вот он схватился руками за рога и уверенно вонзает нож под левую лопатку. «Бабы, опростайте!» Женщины вспарывают брюхо и вываливают наружу требуху. Максолы разобрали у Чукач запасные арканы и стали тоже хватать пробегающих оленей. Андрейка бросил аркан первым и сразу промахнулся. Чукчи засмеялись. Викеша молча достал из своей нарты собственный аркан, сплетенный еще матерью из тоненьких полосок кожи дикого оленя, и вышел на дорогу. «Зачем аркан у тебя?» — спрашивали с удивлением чукчи. «Ты разве оленный?» Викеша кивнул головой. «Мои олени дикие». Он встал на дорогу и бросил аркан в пробегавшего мимо оленя. поймал его на огромном расстоянии, затянул, но не стал подбегать, а напротив потянул оленя к себе, стоя на месте. Ветвисторогий бык мотал головой и брыкался, но все же приближался к ловцу. «Так и диких ловишь?» — недоверчиво спрашивали чукчи. Об этом приеме ловли говорилось лишь в старых сказках. «Кабы были, ловил бы», — ответил Викеша. «Ваши чукотские быки потоптали все мхи». Это была старинная вековая распря между охотником на диких и пастухом домашних оленей. В прадедах у Викеши числился Пимка-чуванец, и костяное кольцо на аркане, по преданию, было от него. Ружья Максулы поставили в козлы, и к ним определили часового. Теперь ружей было 8. Чукчи подошли с любопытством. «Чьи ружья? Казачьи, якутские, дальние?» «Были казачьи, — сказал часовой, — а теперь стали наши. Все ваше будет наше, — прибавил он по-русски. Эта старинная формула получила на севере толкование революционное». «А это что?» — спросил с любопытством Рукват. На нарте у Викеши было увязано прекрасное ружье с тонким граненым стволом в серебряных насечках. Кедровое ложе было с глубоким червленым узором. «А это моя серебрянка!» — отозвался Викеша почти с нежностью. «Серебрянка, сестрица моя, смотри клеймо!» На вороненой стали стояло английское клеймо «Джон Бикерин, 1820-й». То был английский штуцер, попавший на Колыму столетия назад с одной из ученых экспедиций. Из этого самого ружья когда-то стреляла ружейная дука, и в нем для Викеши было от матери лучшее наследство и лучшее благословение. Максолы оживились, и часовой замурлыкал негромко известную на Колыме песню «Ружья серебрянки». «Мой от Ванюшка по полюшку гулят, серебряночку на плечиках таскат. Ну, пойдем, пойдем, ребятушки, гулять. Ну, пойдемте в Дубравушку стрелять. Ну, давайте в цель стрелять», — приставали чукчи. «Кто лучше?» «Жаль свинцу да пороху», — отозвался часовой. Ему и его вопросителю вместе было, пожалуй, лет 30, не больше. Но последние 2 года состарили даже ребятишек. Колымские максолы чувствовали себя совсем взрослыми, вроде новых каких-то казаков. «Надо по-живому стрелять», — вмешался Викеша. «Грех по оленям», — быстро ответили чукчи. «Расстреляешь оленья счастье». Домашнего оленя при стаде колют ножом. Отбившегося в сторону, как дикого, можно стрелять из ружья. «Тогда по людям», — сказал Викеша с задором. Чукчи разбудили в нем инстинкты древних казаков. «Ого, по людям, ого!» — зароптали чукчи. «Да разве ты дух, людоед?» «Эта воинственная раса чуждается напрасного убийства, по крайней мере, на словах». Викеша тряхнул головой. «Ребята, запоем свою комсомольскую». Он выговаривал правильно, не спотыкаясь на Максе. «Запоем, заводи». как морские алеуты на походе были плуты. Они стрелками стреляли, мы из ружей отвечали —